Глава шестая. Луна неясно светит, и спокоен полночный час. Во мрак вперил я взор. Мне кажется, вон там, бесстрашный воин, ты отражаешь бешеный напор. Валов, кипящих яростью кровавой, твой гордый дух — бессмертие залог. Да, умер ты, но умереть не мог. Да ты погиб, но победил со славой. Утихни, ураган, прибой, молчи. Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи. Не наносите яростных ударов. Замрите со склоненной головой. Книга ветра и крови. Истории нового времени. Исикава Токубоку. Я был в маскировочном комбинезоне Гаи. На обычный военный марсианский комбез рассчитывать не приходилось. Мне нужна была маскировка, которая защищала бы не только от людей. Выслеживая одного из птицеголовых, я зашел в кабинет командующего эскадрой. Тут было темно, но под защитным, односторонне прозрачным капюшоном и маской на мне был прибор ночного видения. Птицеголовый проскользнул в коридор, ведущий в кабинет. И я логично предположил, что он наверняка направится сюда. Идеальное место, чтобы получить важную информацию. Подглядеть черновики и планы, докладные записки, а то и заменить какие-то критически важные документы. Я не собирался ему мешать. Куда важнее было понять, что именно они будут пытаться изменить. План был такой. Убедиться, что пришелец на месте, проследить его действия, проанализировать. При необходимости поменять в соответствии с нашими интересами. Однако кабинет был удручающе пустым. Это значит, я ошибся, и пришелец направлялся куда-то еще. Я подавил разочарованный вздох и направился к выходу, но тут в коридоре зажегся яркий электрический свет. Пришлось зажмуриться, пока оптический прибор адаптировался к новым условиям освещения. А когда я снова открыл глаза, в дверях кабинета уже стоял сам адмирал. К сожалению, я не слишком увлекался морской историей. Смутно помнил, что он участвовал в обороне Порт-Артура и вообще был довольно знаменит, но чем именно, сейчас, увы, я этого сказать не мог. Его внешность была мне знакома, хотя бы по школьному учебнику истории. Однако сходство с парадными портретами было довольно отдаленным. То есть узнать его, конечно, можно было. Тот же высокий лоб, умные глаза и окладистая борода. Но сейчас эти глаза были красными от недосыпа, борода растрепалась и была похожа на какую-то растрепанную мочалку. Было видно, что в последние дни адмиралу приходилось несладко. Каждая глубокая морщинка на лице, каждое движение и шаг выдавали сильное напряжение, в котором ему приходилось жить. Я замер в двух шагах от двери, боясь пошевелиться. Еще не хватало, чтобы весь гарнизон подняли по тревоге, стараясь поймать лазутчика. Адмирал не смог бы меня увидеть, но такие люди, как он, полагаются не только на зрение. Он вошел в кабинет. Уверенным движением протянул руку и щелкнул выключателем. Загорелись электрические лампочки. Свет от них был резким, желтым и вообще каким-то неприятным. Адмирал огляделся, тяжело вздохнул и направился к своему столу. Грузно опустившись на кресло, он пошарился в ящике стола, достал лист бумаги и перьевую ручку с чернильницей. Поначалу я продолжал стоять неслышимым столбом, но потом любопытство пересилило, и я начал подбираться мелкими шагами поближе, неслышно ступая по паркетному полу. К счастью, паркет был новым и не скрипел. Подбираясь все ближе, я боролся сам с собой. С одной стороны, было нехорошо подглядывать, вдруг там что-то личное. С другой, я подумал, а вдруг там что-то важное, стратегическое, нечто, что может указать на замысел птицеобразных. После чего сделал очередной короткий шаг. Когда я подобрался достаточно близко, чтобы разобрать почерк, письмо было почти написано. Читать было немного непривычно. Текст изобиловал ятями и прочими вещами, давно забытыми в современной орфографии. Но восприятию смысла это не мешало. Письмо действительно оказалось личным, и я даже хотел бросить читать, разобрав первые строки. Но взгляд сам собой скользнул ниже. В письме было написано: «Дорогой мой сыночек, это мое первое письмо, посланное именно тебе, а не в отрывках в письмах к маме, как бывало ранее. Ты уже подросток, почти юноша. Но я обращаюсь к тебе с другого конца России, как уже к взрослому мужчине. Письмо посылаю своему старому другу в Кронштадт. Он найдет способ передать его тебе в руки. Тут идет жестокая война, очень опасная для Родины, хотя и за пределами ее границ. Русский флот, ты знаешь, творил и не такие чудеса, но я чувствую, о чем ты пока никому не скажешь, что нам, и мне в том числе, словно бы что-то мешает. Не адмирал Того, нет, а как бы сбоку подталкивают, как бы подкрадываются сзади. Кто? Не знаю. Душа моя в смятении, чего я никогда не испытывал. Начинаю уже чего-то улавливать, но смутно пока. Вот Верещагин Василий Васильевич что-то пытается объяснить, но сбивчиво, как все художники и поэты. Вот такое у меня настроение, сынок. Но знаешь об этом, пока ты один. Молчи, как положено мужчине, но запомни». У меня во рту пересохло. Что это? Интуиция очень проницательного человека или нечто большее? Могло ли так быть, что адмирал знал о том, что происходит? Теоретически, если бы он был членом одной из основанных спецназовцами организаций, какого-нибудь братства, он мог бы получить доступ к информации, из которой можно было бы сделать некоторые выводы применительно к данной конкретной ситуации. Но он не был. Уж мы-то с Гаей это знали точно. Как никогда в жизни я жалел в этот момент, что так плохо учил историю. Что случилось с адмиралом? Погиб ли он? В письме явное предчувствие чего-то очень нехорошего. Но как было в жизни? Смутно я припоминал что-то такое, но сейчас очень надо было знать наверняка. «Гая», — мысленно позвал я. Благодаря комбинезону мы могли свободно общаться даже внутри здания, свободного от мицелия. «Ты можешь помочь мне с памятью? Нужно достать сведения, которые я не могу вспомнить сознательно». «Он погибнет, Гриша», — отозвался голос в моей голове, обдав грустью. «В твоей реальности это произошло. Точнее, сведений у тебя нет, но это произошло на этой войне. В твоем учебнике стояла дата смерти, это завтра». «Может быть так, что это именно та точка, на которую давят птицеобразные?» — спросил я. «Что именно это мы должны поменять?» «В таком случае нам это не удалось», — ответила Гая. «Иначе в твоей памяти было бы другое». «Ты ведь сама говорила, что память может меняться тогда, когда мы это не осознаем». «Возможно. В таком случае нами до сих пор не сделаны действия, которые могло бы это изменить. Но, Гриша, есть один момент, который очень меня беспокоит», — ответила Гая, почему-то смущаясь. «Какой?» — автоматически переспросил я. «Ты отправишься в прошлое, в том мире, который ты помнишь», — ответила Гая. «И там адмирал точно погиб. Он слишком большая величина, которая вызовет слишком значительные изменения, понимаешь?» «Но мы уже изменили историю наполеоновских войн», — возразил я. «Куда значительнее?» «Мы не можем знать этого наверняка», — возразила Гая. «Что было бы, если бы мы не активировали Тюрвинг? Возможно, он бы начал проигрывать, так сказать, естественным путем, и в итоге исторический расклад бы не изменился». «Так почему ты думаешь, что сейчас будет по-иному?» Я начинал злиться. В моей голове уже рождался план спасения адмирала, и мне не очень хотелось его реализовать. «Потому что возможно, что птицеподобные как раз и пытаются сдвинуть путь реальности так, чтобы ты и твое путешествие никогда бы не состоялись. И сейчас все, что им нужно, это дождаться, когда ты своими руками спасешь адмирала». «Классический парадокс», — хмыкнул я. «Если я его спасу, то не попаду в прошлое. А если так, то кто его спасет?» «Если только они уже не сделали это в прошлом», — ответила Гайя. «А ты своими действиями сдвинешь поток времени». «Бред какой-то», — констатировал я. «Не бред, а пятимерное мышление», — ответила Гайя. «Значит, ты не хочешь его спасать?» «Очень хочу. Он мне симпатичен и как человек, и как ученый», — ответила Гайя. «Но в этой ситуации нам лучше придерживаться первоначального плана. Не дать им использовать тюрвинг времени. Или другое аналогичное устройство, которое, как мы предполагаем, у них должно быть». Я промолчал. Во время этого безмолвного разговора адмирал запечатал письмо в конверт, аккуратно вывел адрес, убрал письменные принадлежности в стол и собрался подниматься. Чтобы убраться с его пути, не скрипнув случайно паркетом, мне пришлось войти в режим. И только после этого я заметил, что в помещении мы были не одни. Безмолвная тень застыла, ловко сливаясь с тенью от тяжелой портьеры. Его комбинезон не был таким продвинутым, как мой, он не сливался с интерьером. Но неизвестный так ловко владел знанием человеческой психологии и правилами внимания, что умудрялся раствориться в пространстве даже в простой черной одежде. Я замер, контролируя дыхание. Адмирал щелкнул выключателем. Почти мгновенно включилось ночное видение. Через прибор черная фигура была видна даже более отчетливо. Мой прибор был основан на комбинации фотоусиления и восприятия расширенного диапазона волн, включая инфракрасные. Неизвестный в черном комбезе был теплым, а в режиме я без труда считал его температуру по оттенку цвета — 36,3. Вроде вполне человеческая, хотя, может, у птицеобразных такая же? Кто его знает? Единственный, который оказался у нас в руках, погиб слишком быстро для того, чтобы мы могли произвести какие-то биологические исследования. «Предполагаю, с высокой степенью вероятности, что у них вариативная температура», — вмешалась Гайя. «Они могут менять ее сознательно». «Хватит подслушивать». «Извини, я нервничаю». «С чего бы это?» — удивился я. Но времени выслушать ответ уже не оставалось. Фигура ловким и совершенно бесшумным движением оказалась рядом со столом. Открыла один из ящиков и, пошелестев бумагами, извлекла оттуда пару листов. Аккуратно сложив листы в три раза, фигура спрятала их в складках комбинезона. На долю секунды она замерла, уставившись прямо на меня. В приборе я видел, как блестели ее глаза, видневшиеся сквозь узкую прорезь маски. Почему-то даже в режиме я не смог распознать, чьи это были глаза, человеческие или птичьи. Но я склонялся ко второму варианту. Было в ее движениях что-то нечеловеческое. Потом фигура метнулась к выходу. Аккуратно и совершенно бесшумно отворила дверь и скрылась в коридоре. Через мгновение и я тоже был в коридоре. И едва успел заметить, как колыхнулась занавеска на окне в самом конце коридора. Чтобы продолжить преследование, мне пришлось воспользоваться тюрвингом перемещения. Ни один нормальный человек не смог бы отследить движение лазутчика в черном комбинезоне. Мне это удавалось только благодаря режиму. Он стремительно удалялся от штабных сооружений, ловко минуя все охранные периметры. Я прыгал за ним, стараясь оставаться незамеченным. Лазутчик следовал по направлению к ближайшей сопке, и меня это, надо сказать, удивило. Я был почти уверен, что его путь отхода будет упираться в море. На самом последнем участке я едва его не потерял. И только чудом, повернув голову под нужным углом, смог заметить едва приметный вход в пещеру. Судя по всему, он был специально замаскирован таким образом, что его почти невозможно было вычислить даже в режиме. Оказавшись внутри, я выровнял дыхание и широко открыл рот, чтобы слишком интенсивный поток воздуха не выдал меня. Темная фигура застыла у крошечного подземного озерца, на берегу которого лежали две человекоподобные фигуры. Термовизор не оставлял сомнений в том, что они мертвы. Тот труп, который лежал сверху, как-то странно выгнул правую руку, как будто удерживал в руках пистолет и собирался нажать на спусковой крючок. Но никакого оружия в его ладони не было. Насколько можно было судить в адаптированном свете прибора ночного видения, погибший был похож на лазутчика, По крайней мере, он был точно так же одет. Черный комбинезон с капюшоном, узкая прорезь для глаз. Я припомнил, что, кажется, где-то читал про таких, как они. Вроде это какой-то японский тайный орден шпионов. В серии популярных детективов, герой которых действовал как раз примерно в этом времени, таких называли синоби. Лазутчик тщательно ощупал своего погибшего товарища, потом без видимых усилий поднял его с земли, взвалил себе на спину и направился к выходу. Я помешкал секунду. Потом решил, что в ближайшие несколько часов второй труп точно никуда не денется и направился вслед за лазутчиком. Теперь он не мог передвигаться так же стремительно, как раньше, и это меня успокоило. По крайней мере, никаких сверхъестественных способностей, а значит, и тюрвингов у него не было. Идти пришлось довольно долго. Мы добрались до обрывистого берега, который выходил в открытый океан. Тут лазутчик остановился. Аккуратно положил свою ношу на каменистую почву, поросшую сухой травой. Потом, покопавшись где-то среди камней, он достал моток черной веревки и тщательно обвязал труп. Там же среди камней оказалось спрятано хитрое подъемное устройство, закрепленное распорками в расщелине скалы. Лазутчик закрепил труп и самого себя с помощью системы карабинов на подъемном тросе и уверенно ступил с обрыва, быстро опускаясь к воде. Мне пришлось выйти из режима. Я уже начинал чувствовать сильные приступы голода и мог потерять сознание в ближайшие минуты. Скорее всего, я смог бы захватить лазутчика в плен, особенно при помощи Гайи. Но оставался вопрос, стоило ли оно того. «У нас есть 30 секунд. Берем?» — беззвучно спросил я. «Не стоит?» — тут же последовал ответ. «Я нашла много чего интересного. Возвращайся к пещере. Надо многое обсудить». Я проследил, как лазутчик со своей ношей опустился в замаскированную, выкрашенную черной краской лодку и налег на весла. Греб он довольно энергично, особенно для человека, который пару часов нес на себе тело. Потом воспользовался тюрвингом, чтобы вернуться к пещере. Возле входа стояла Катя. «Ты быстро», — заметил я. «Воспользовалась ранцем», — сказала она и добавила в ответ на мой вопросительный взгляд. «Он в пещере. Тяжелая штуковина. Сняла, пока тебя ждала». «Кто второй?» — спросил я. «Ты уже проверила?» «Птицеголовый», — ответила она. «Кто его убил и как?» «Тюрвинг, Гриша», — вздохнула Катя. «Я думаю, его убил временной тюрвинг. И это не самая приятная смерть, должна сказать». За разговором мы вошли в пещеру. Катя включила фонарик. Его белый луч высветил лежащее на берегу тело. Я сразу заметил, что пришелец был почти в той же самой неловкой позе, как тот боец, которого я раскопал в подмосковном лесу. Он тоже был в гриме, поэтому выглядел точь-в-точь, как местный житель, одетый в традиционную ифу. «Как он умер?» — спросил я. «Его нервная система уничтожена», — ответила Катя. «Причем этот процесс происходил постепенно, медленно. Сначала периферические и моторные нервы, потом безусловные рефлекторные цепи. Когда отключилось дыхание, он был еще жив и все чувствовал». Меня передернуло. «А второй, которого забрал этот, в черном?» — спросил я. «Синоби?» — уточнила Катя. «Умер от того же. Тюрвинг он использовать не успел. Скорее всего, потому что не знал, как, он ведь выглядит как оружие. В его понимании, его надо было направить на врага, но таковых в пещере рядом не было. Возможно, он пытался его тестировать на камнях, но, как ты сам знаешь, это было бесполезно. А потом тюрвинг его убил». В этот момент до нас долетел страшный грохот. Пещера затряслась, сверху посыпались мелкие камешки. Я рефлекторно схватил Катю и метнулся наружу. Как раз вовремя, чтобы спасти нам жизнь, пещера обрушилась за нашими спинами. Мы оказались снаружи достаточно быстро, чтобы наблюдать, как над внешним рейдом поднимается огненное облако, похожее на ядерный гриб. Секунду я помешкал, потом попытался повалить Катю на землю. «Ты чего?» Она ловко отскочила в сторону. «Обычный взрыв. Боезапас крупного корабля сдетонировал». «Адмирал на борту был?» — спросил я. «Не знаю. Не проверяла», — ответила Катя. «Значит, мы опоздали. Изменение уже произошло». «Гриша, ситуация немного сложнее, чем казалось вначале. Я не уверена, что изменение было». Я стоял оглушенный и бессильно смотрел на черное облако, которое величественно поднималось в небо. Сам корабль было не разглядеть, мешало какое-то марево, которое стелилось по воде. Сердце сжималось, а голова решительно отказывалась работать. К тому же меня все сильнее мучил голод. Я присел на жухлую траву и вытянул ноги. Катя, пытаясь поймать мой взгляд, примостилась рядом. «Гриша, ты как?» Я помолчал минуту, может, две, потом все-таки ответил. «Фигово я». «Адмирал? Он... Ты и проникся симпатией?» Я вздохнул. «Дело даже не только в этом, Катя», — ответил я. «Мы пытаемся взвалить на себя ношу, которая нам не по силам. Никому не по силам, понимаешь? Мы играем в те вещи, которые...» Я повел рукой, пытаясь подобрать нужные слова. Потом взмахнул и сказал. «Он чувствовал, что погибнет», — писал об этом сыну. «Я это видел буквально только что». Катя помолчала, глядя вдаль. «Гриша, лазутчики в черном?» — неожиданно сказала она после очередной долгой паузы. «И вообще весь их народ. Их не может быть на земле. Я упустила внешнее вмешательство. Их ДНК человеческое, но искусственное, как у тебя. Но они не принадлежат ни к одной из земных линий. Они не могли возникнуть». Я удивленно взглянул на нее. «Японцы? Они что, инопланетяне?» — спросил я. Вопрос звучал по-детски, но я был не в том состоянии, чтобы думать о красоте формулировок. Еще несколько поколений назад у них не было генов, которые делают невидимыми для земных людей инопланетные технологические объекты. Они появились совсем недавно, сделаны на основе земных аналогов, но это явно позднее. «Искусственное внедрение», — продолжала Катя. «Как будто кто-то вдруг сообразил, что повальная способность видеть незримое будет слишком уж выделять их среди остальных людей, понимаешь?» Я промолчал. Я это пропустила. Решила, ну что может интересного случиться с небольшой популяцией на дальних островах? А ведь в твоей памяти было достаточно сведений, чтобы заподозрить неладное. «Похоже, они схватились с птицеобразными». «Да, Гриша», — кивнула Катя. «Среди их народа до сих пор довольно часто попадаются видящие. Генетическая затычка работает плохо. Они пытались отнять временной тюрвинг». «Но не успели?» «Скорее всего, нет. Если ты его не видел, значит, дублер лазутчика тюрвинг тоже не добыл. Думаю, он вернулся к птицеобразным. Но зато теперь мы точно знаем, почему они ведут себя так странно». «И почему же?» «У них нет тебя». Катя улыбнулась. «Того, кто может безопасно пользоваться временным тюрвингом. Каждая корректировка — это одна жизнь для них». «Постой, но разве нельзя это исправить? Узнать нужную информацию, вернуться в прошлое и предотвратить использование тю...» Я осекся. Сообразил. «Каждая такая корректировка будет вызывать откат изменения. Получается, птицеобразные знали, кто из них станет очередной жертвой. И знали, сколько жертв потребуется для выполнения их плана. А это означает, что мы вполне могли их одолеть. Если будем действовать так, нарушать их планы до тех пор, пока у них физически не останется народа, чтобы внести очередную корректировку». Я вскочил на ноги. «Рада, что тебе лучше», — сказала Катя, тоже поднимаясь. «Ты представляешь, когда будет следующая реперная точка?» — спросил я. Мне хотелось войти в режим немедленно, но я понимал, что в моем состоянии это небезопасно. Да и спешить было некуда. «Примерно, Гриша. Время спрессовалось. Все происходит очень быстро». «Мы ведь будем тебе нужны, не так ли? В смысле, той тебе, которая...» «Гриша», — перебила Катя. «Мы ведь не в тех отношениях, чтобы обсуждать такие мелочи, да?» Я развел руками и улыбнулся. Сеть организаций, которую создал Макс с товарищами, уже пару сотен лет работает над консолидацией научных знаний. Важно, чтобы мы успели создать нужное оружие до появления считывателей. Я старался их не трогать, но сейчас собираюсь их привлечь для создания дымовой завесы. «Так мы это назовем», — я усмехнулся. «Операция «Дымовая завеса»?» «Почему нет?» — Катя ответила на улыбку. «Но вы все равно мне будете нужны в самых критических точках, поэтому остановки впереди еще будут». «Хорошо», — кивнул я. «Здесь мы больше не нужны?» «А здесь мы получили самое главное — информацию. С новыми знаниями можно двигаться дальше». «Послушай», — я почесал затылок, — «ты случайно не захватила с собой протеиновые батончики, а?» Вместо ответа Катя извлекла из кармана брусок твердой энергии, который я чуть не проглотил вместе с тонкой полимерной оберткой. Таис лежала у самого края обрыва, раскинув руки. На ее лице застыло выражение умиротворения. На финальном прыжке я успел заметить ее и скорректировал траекторию так, чтобы оказаться рядом. Я наклонился, чтобы потрогать пульс, но уже в процессе уловил, как пульсирует жилка на ее шее. «Она жива», — сказала Катя. «Гриша, я только заметила, что...» «Что с ней? Можешь определить, есть угроза жизни?» Катя молчала пару минут. Я видел, как под Таис шевелилась сухая почва, ощетинившись тончайшими нитями мицелия. «Отравлена», — наконец сказала она. «Доза яда не смертельна. Через пару часов она бы пришла в себя. Я ускорю процесс». Краем уха я услышал мерный топот шагов. Оглянулся, гадая, кто мог нас увидеть в марсианских комбинезонах. Но это был Лев. Пробежав мимо нас, он рухнул на колени возле приемной матери. И только осознав, что она жива, поднял голову и посмотрел на нас. «Что с ней? Вы помогаете?» — спросил он. Раньше, чем Катя успела ответить, Таис зашевелилась. Открыла глаза. Увидев Льва, она попыталась улыбнуться. «Ох, мальчик мой», — проговорила она тихим голосом. «Похоже, я слишком долго сидела на солнце». «Солнце ни при чем», — сказала Катя. «На тебя напали». «Кто?» Лев состроил свирепую физиономию. «Думаю, из тех же, кто был в кабинете адмирала», — ответила она. «А кто там был?» — не унимался Лев. «Мы же его поймаем, правда?» «Погоди, родной». Таис приподнялась на локте. «Сначала надо разобраться». Она пошарила рукой по земле рядом с собой, потом вдруг осеклась и посмотрела мне в глаза с явным испугом. «Что?» — тревожно спросил я. «Манускрипт», — ответила Таис. «Я читала его. Искала смысл между строчек. Анализировала язык, пытаясь понять, откуда он, кому принадлежит. Что-то вспомнить». Мы с Катей переглянулись. А потом она неожиданно рассмеялась. «Ну что, будем охотиться на этих, как их там?» — спросил я. «Синоби», — ответила Катя. «Нет, не будем. В этом нет никакого смысла. Во-первых, они наверняка скопировали книгу, во-вторых, мы тоже. И самое главное, у них нет никакого шанса понять, что именно там написано. Эти языки слишком далеки от любых языков Земли. Любые аналогии будут неизменно заводить исследователей в тупик. В конце концов, он станет всего лишь еще одной неразгаданной загадкой истории». «Ты уверена?» — спросил я. «Абсолютно», — кивнула Катя. «Возможная выгода от возвращения манускрипта не перевешивает риски. Я совсем не хочу, чтобы японское тайное общество заподозрило о нашем существовании». «Они уже знают о птицеголовых», — возразил я. «Что принципиально изменит новое знание?» «Гриша, я думаю, что этот народ был специально создан, чтобы противостоять моему проекту», — ответила Катя. «И я не буду делать никаких резких движений, пока не пойму эту игру до конца. кто это сделал и, главное, зачем. Я беспомощно пожал плечами, поглядев на челнок. Расстояние было приличным, но я все же смог разглядеть фигуру Кая. Он стоял возле входного люка. «Их надо изучать, Гриша», — продолжала Катя. «Потому что мне кажется, вскоре появится нечто подобное для того, чтобы сгубить основанное тобой. Понимаешь меня?» «Нацизм?» — спросил я. «Его одолели, но очень дорогой ценой. Что тут еще изучать?» «То, что мы знаем о будущей победе, не значит, что мы не должны делать все для ее достижения». «Иначе история изменится», — вздохнул я. «Иначе история изменится», — согласилась Катя. Я отвернулся. Вошел в режим и в пару прыжков переместился к челноку. Кай тревожно посмотрел мне в глаза, а потом, не говоря ни слова, крепко обнял. И, пожалуй, это было именно то, что нужно в тот момент».